Кира. Моего зовут Радьяр Лароли, и, похоже, теперь это и мое имя, по крайней мере, мне так пытались объяснить. Только непонятно, то ли я теперь в законе или кто. Я посмотрела на притихших девочек. Света, расслабленно сидевшая на кровати, выпрямилась и напряженно уставилась на меня. Вера, закончив хмуро буравить дверь глазами, глухо прошептала. «Моего зовут Ноар Лароли. Теперь я тоже Лароли, как и Света, если учесть, с каким царственным видом она прибыла сюда». Мы обе пристально посмотрели на Свету, которая согласно кивнула головой. «Да, я Лароли, и его зовут Даир. Но хочу заметить, девочки, что это самый чудесный день в моей жизни. И мой Даир — самый замечательный мужчина во всей Вселенной. Боже, девочки, он сделал мне массаж сначала руками, потом губами, а потом... Света, ты извращенка, и прошу, избавь нас от пикантных подробностей твоей постельной жизни!» Вера покраснела, отчитывая сестру. Я же устало села на кровать рядом с ними и, прерывая их начавшуюся ссору, попросила. «Вер, успокойся. Мне вот тоже делали массаж и многое другое, хотя секса у нас пока не было. Но если дела пойдут так и дальше, я за себя не ручаюсь. И прежде чем ты мне начнешь мораль читать, хочу заметить, что твое лицо выражало не меньшее удовольствие, чем у Светы, когда ты на руках у Нуара сидела. Так что давай поговорим честно. Тем более, нам надо сейчас решить, что мы будем делать и как жить дальше». Света с Верой испуганно смотрели на меня, а потом Света поинтересовалась. «О чем ты говоришь, Кир? Что мы тут решать-то будем? Мы же пленницы!» Осмотрев помещение, она снова посмотрела на меня, но уже с хитрой улыбкой. «А похоже, что наши мужики страдают бедной фантазией и коллективно решают связанные с ухаживанием проблемы. И, кстати, хочу вас обнадежить. Если бы мы для них были живым товаром или чем-то другим в этом же роде, то они бы так не заморачивались, завоевывая нас. Вам понятно, о чем я говорю, девочки? Если кое-кто из вас боится грязных подробностей...» Она криво ухмыльнулась, глядя на сестру. Я тоже не выдержала и засмеялась, чувствуя, как проходит напряжение, вызванное Радьяром. Как только у меня в голове всплыло его имя, так тут же перед глазами появилось его лицо. Несомненно, необычное и не совсем человеческое, но от этого не ставшее менее симпатичным или привлекательным для меня. Я не знаю почему, но от одной мысли о нем внизу живота растеклось тепло, а в душе стало тоскливо из-за того, что его нет рядом. Я, поняв, что сейчас почувствовала, даже испугалась за свою голову. Вдруг я ею неудачно ударилась? Но, подняв глаза на подруг, увидела на их лицах подобные страхи и сомнения. «Девочки, мы влипли. Я вас люблю, девчонки, очень люблю. И сейчас говорю, как есть. Он мне нравится, причем слишком сильно. И я вижу, что вы в таком же положении, что и я. И от этого я в полном ауте. Мне так неудобно. Ведь это я вас на Фабиус потащила. Простите меня, девочки. Что бы вы ни решили, я с вами. Кстати, Света, ты просила Боженьку послать нам трех братьев, чтоб мы никогда не расставались. А? Поэтому в следующий раз высказывай пожелания конкретнее. Например, хочу, Боженька, нормального человеческого мужчину, который будет носить меня на руках. В конце я уже смеялась сквозь слезы. Света с Верой тоже смеялись и плакали, обнимая меня. Обнявшись, мы посидели пару мгновений. Потом Вера отстранилась немного и прошептала. «А знаете, я так спокойно и защищенно ни с кем себя не чувствовала, как с Нуаром. Словно он моя половинка. И я первый раз за всю жизнь испытала желание. Представляете? Они такие огромные, сильные, смертельно опасные, да к тому же другой расы. А я сидела у него на руках и млела, как самая последняя сексуально озабоченная кошка. Лично я предлагаю посмотреть, что будет дальше, но проработать пути бегства, начиная с этого момента. Она кивком головы указала на вентиляцию в потолке. «И еще, девочки, я согласна на все, но только если вы будете рядом со мной». Взяв нас за руки и ловя взгляд каждой из нас, потом, улыбнувшись, бодро сказала: «Ну что, один за всех и все за одного? На всю жизнь!» В этот момент я почувствовала такую любовь к этим двум девушкам, с которыми прошла не одно испытание и прожила не один год, что даже слеза прошибла. Сморгивая слезы, я проревела: «Я люблю вас, родные мои! Меня кроме вас ближе никого нет! И даже если будет семья, вы навсегда останетесь моей семьей тоже! Я с вами, готова хоть куда по первому зову!» Света тоже начала плакать, а Вера свалила нас обеих на кровать и крепко обняла. Немного повалявшись и греясь в тепле родных и любимых объятий, мы, наконец, решили действовать. Встав на скрещенные руки девочек, я упорно пыталась выдавить крышку вентиляционного люка. Когда же мне это удалось, я с трудом подтянулась и залезла наверх. «Эх, тяжела работа разведчика!» Я всегда пыталась увильнуть от физических занятий, а танцы должную силу рукам не давали, поэтому сейчас, пыхтя в попытках ползти по пластиковому желобу, про себя клялась начать заниматься серьезно. Девочки остались внизу, прикрывая мое отсутствие. Я ползла уже полчаса в поисках шлюпочной палубы и запоминая расположение жилых и рабочих отсеков подо мной. Было очень интересно наблюдать за рабочей атмосферой корабля. Несколько раз я проползала прямо над головами членов экипажа и, замирая, осторожно наблюдала за их действиями. Наконец я нашла то, что искала, и, осторожно отодвинув крышку, вылезла наружу. Шлюп оказался большой, надежный, и я потратила некоторое время, изучая его как снаружи, так и внутри, пытаясь разобраться в его устройстве. Наконец, когда разобралась, как им хотя бы приблизительно управлять, осторожно вышла наружу и еще пару минут пыталась решить, каким образом опять взобраться наверх. Услышав голоса, недолго думая, я подставила какой-то бачок и, подпрыгнув, смогла быстро залезть в вентиляцию и закрыть за собой крышку. Отползти дальше не успела, потому что в этот момент из коридора появилась наша троица. Они о чем-то яростно спорили, а я боялась пошевелиться, наслаждаясь обликом Радьяра. Его простеганная черная безрукавка открывала руки и верхнюю часть груди, демонстрируя работу стальных мускулов под бронзовой кожей. Золотые глаза сверкали, пока он что-то доказывал своим братьям, а хвост все время двигался в разные стороны, отчего у меня даже голова немного закружилась. Нуар с Даиром тоже отличались красивым сложением и прекрасными золотыми глазами, но мои глаза с дикой жадностью поедали Радьяра. Разум насмерть бился с сердцем и душой, доказывая, что мы не пара, и между нами не может быть ничего общего. Но, судя по всему, скоро мой разум погибнет в неравной схватке с чувствами.